Ренни жила на первом этаже в комнате для привратницы. Ее окно было рядом с подъездом, и каждый, кто проходил мимо, мог заглянуть в него. Только на этот раз ничего бы не увидел, занавески были задернуты. Пожалуй, они всегда задернуты. Ренни не выносит любопытных глаз. Да, занавески всегда задернуты, но никогда меня это не раздражало так, как сейчас. В первую секунду захотелось ворваться в комнату, не постучав, может, даже влезть в окно. Я не знал, что делать. Растерянно перекидывал сумку из руки в руку, переступал с ноги на ногу. Раньше в таких случаях я мгновенно ощущал, как напрягаются мышцы, как рука непроизвольно выхватывает нож. Что я, старею, что ли? Не мускулы при мне, и нож на месте. Но я его не выхватил. Зло меня взяло. 3-4 года назад я бы не задумался. Пришло в голову и действую, не стою точно, стреноженный конь. Я подошел к окну в надежде услышать что-нибудь. И закурил, делая вид, будто кого-то жду. Из комнаты доносились голоса Тодди и Ренни. Я слышал отдельные слова, но не мог их связать, ничего не понимал из их перепалки. Какая-то женщина показалась на аллее, толкая перед собой коляску с грудным ребенком. Поглядывала на меня, думала верно, что я вор, прикидываю, как бы влезть через окно в квартиру привратницы. Пускай думает, что хочет. В комнатку эту я войду через дверь, а в окно, скорее всего, выброшу кого-то, если удастся. Тодди угрожает, подумал я. «Пойдешь, иначе...» — рычит прямо. Хлопнула дверь. В несколько скачков очутился я в соседнем подъезде. Преимущество новых домов. Много входов. Плохо, что выход только один. Тодди сел в свою развалюху, мотор взревел, как у гоночной машины без глушителя, и машина умчалась. Выйдя из своего укрытия, я подошел к дверям Ренни, постучал. «Господи, ну что тебе еще?» Она распахнула дверь и замерла. Видно, думала, что Тодди вернулся попугать ее еще немножко. Кажется, Ренни приготовилась вытолкать нахала. Глаза ее покраснели, но не похоже, чтобы она плакала. Я, к примеру, никогда не видел ее плачущей. Этим-то она мне и нравилась. Девчонка с мужским характером. Она была в пеньюаре с крупными, как ослиные уши, орхидеями. В нем она выглядела более стройной и высокой. Даже в натуральном виде она мне так не нравилась, как в этом пеньюаре с наштампованными цветами, похожими на ослиные уши. Волосы под сеткой, замазки на лице никакой. Так ей лучше. Она красивая и без замазки. В первый момент она ничего не сказала, только смотрела на меня да на мою сумку. Она никогда меня с сумкой не видела. Я спросил, можно? И сделал шаг вперед. Заходи. В маленькой комнате места хватило только для гардероба, дивана, который служил постелью, столика и двух табуреток. Из комнаты был ход в нишу, очевидно, миниатюрную кухню, где стояла электрическая плита и маленький холодильник. Тодди, конечно, застал Ренни в постели, но простыни не были смяты. Очевидно, не успев привести волосы в порядок, Ренни и накрыла их сеткой. «Ты разве не на море?» — спросила она. «В это время года?» «Зачем же тогда поехал?» «Чтобы малость развеяться». Бросив сумку на табуретку, я плюхнулся на диван. «Кофе пить будешь?» «Выпью. Но сначала дай мне валерьянки».